Мой товарищ, в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. В интернете видел десятки версий текста, выбрал эту. Эффект оправдался. Марина ахнула. Знаешь, когда пел Владимирский Централ, как там, еду в Магадан, мелькнула мысль, что ты сам сочинил. Но эти стихи, Сережа, это же гениально. Прости, никогда не поверю, что они твои. Зачем мне врать? Автор Ион Дигин, знаменитый врач, настоящий еврей, а не как некоторые юристы, выучившие, я вас умоляю, не только гениальный поэт, но и великий воин. Один из лучших танковых снайперов СССР. Кстати, освобождал Белоруссию в 1944-м. Был тяжело ранен на фронте. Любой металлоискатель сходит с ума в его присутствии, от массы неизвлекаемых осколков в теле. Великий человек во всех отношениях, давно умерший в той, в покинутой реальности, и все еще живой здесь, среди людей, которых весьма не хочется провожать в последний путь. Но это стихотворение не опубликуют. Снять валенки с еще живого товарища, зовущего на помощь, мародерство, состав преступления. А что такова суровая правда войны, начальство не интересует. Спасибо, Сережа. Прости, что о грустном. Наоборот, чтобы чувствовать себя счастливой, нужно иногда грустить. Не все в этой жизни развлекает. Даже спорт, который считается зрелищным и доставляющим удовольствие зрителям. Но участникам соревнований, далеко не всегда. Первый день был полностью посвящен отборочным поединкам. Мой с Зубрицким, для меня лишь четвертый. Два раунда по 3 минуты, потом перерыв, чтоб восстановиться, если, конечно, не получил нокаута или травмы, препятствующей дальнейшему участию. В глубине души рассчитывал, что обхснику сломают шею раньше нашей встречи, но в целом предчувствовал, не избежать. В перерыве между выходами на ковер смотрел чужие бои, убеждался, таких как я, много. Люди колотят по мешку игруши для поддержания формы и способности постоять за себя на улице, но не для таких чемпионатов, где встречаются мощные и хорошо обученные парни, для которых основная масса является лишь пушечным мясом, третий-четвертый сорт. Таков был мой первый бой с погранцом. Марина сидела на трибуне и смотрела, но я не мог себе позволить хорохориться перед девушкой. Основная задача – сберечь себя перед главной схваткой. Парень уловил, что я не собираюсь бороться за победу и чисто отрабатываю технику защиты. Удовлетворился пропущенными мной несильными джебами, принесшими ему победу по очкам. Пусть Зубрицкий смотрит и расслабляется, уверовав, какой я слабак. Второй, вооруженные силы, крепкий, но не техничный. Подобное мне пушечное мясо, что он тут забыл. Поймался на довольно простой встречный, раскрылся и получил тройку руками, на поражение. Если бы этому слил, стало бы подозрительно. Третий не вышел на ковер, измордованный моим будущим соперником, предоставившим мне лишние десятки минут отдохнуть. Наконец, мы сошлись. Во время рукопожатия, пока не вставил капу, Зубрицкий успел шепнуть: «Отвали от Марины или сдохнешь, урод». Значит, играем по-крупному. Я уже видел его в прошлых поединках. Выше меня, вес больше сотни. Как супруга его выдерживала. Жирноват, но достаточно резв и резок. Короткие черные волосы, выбивающиеся впереди из-под шлема, блестят мокрым. Под носом короткие усы, тоже мокрые, от соплей, что ли. Как и в прошлых поединках, он избрал силовую манеру. Если по-простому, решил забить меня как мамонта, множеством тяжелых ударов. Конечно, я вышел против него в максимальной амуниции: шлем, нагрудник, раковина на причиндалах, щитки и наколенники на ногах. Но тот же шлем спасет лишь от рассечения, но не от сотрясения мозга. Полагался на подвижность и реакцию. Финтил, уклонялся, быстро смещался по ковру. Я экономил силы, но ничуть не замечал, чтоб противник выдохся больше. Во второй трехминутке он кинулся с удвоенной яростью, проваливался, забывая о защите, и пришло время для ответа. Голова у парня крепкая на редкость, видел по предыдущим его боям. Зато мои руки способны крутить руль ЗИЛ-130 без гидроусилителя и реакция гонщика. Посмотрим. Пропустил мимо себя мощнейший хук правой, уклонив голову в сторону, и намертво перехватил его клешню. Левый толкнул локоть вверх, крутанул запястье. Исход боя должен был решить банальный и эффективный милицейский загиб руки за спину, но что-то пошло не так. Николай слишком поздно дернулся от меня в момент поворота его руки, пытаясь высвободиться из схватки. Раздался треск, на предплечье ниже локтя образовался непредусмотренный природой сустав. Противник взвыл как пневматический звуковой сигнал УМАЗа. Черт, я ему сломал сразу и локтевую, и лучевую кость. Больно, наверное. Судья остановил бой, я отпустил жертву. К сопернику кинулись тренеры и врачи их команды, но Зубрицкий через минуту расшвырял обоих и, рванувшись вперед, сходу влепил мне пенальти по Фаберже. Зная о его подлой натуре и предупрежденной угрозой убить, я успел довернуть корпус и опустить руку, блокируя удар, но успел не вполне. Потом, как в замедленной съемке на гонках, машина, буксуя, соскальзывает к обрыву, ты отчетливо все видишь, успеваешь обдумать, вытаскиваешь ее на трассу, работая газом и тормозом. Тут точно так же, видел летящий ко мне пудовый кулак уцелевшей руки, не только ускользнул с линии атаки, а еще успел гвоздануть ему в нос снизу вверх основанием ладони, как отработал еще в Тольятти и успешно применял, выпендриваясь перед Оксаной. Сам упал, схватившись за промежность. Сережа, Марина, сбежавшая с трибуны, дергала меня за плечо, в голосе клокотали слезы. Убедившись, что поблизости никого, шепнул: «Все не так плохо, как изображаю. Вечером докажу». «Где Зубрицкий?» «Унесли». «Тогда и мы пойдем». Ахая, охая и приседая, мол, смотрите, граждане, как паразит отбил мне репродукционное достоинство, я поплелся к раздевалке. Поскольку комната сугубо мужская, как туалет, моя спутница осталась у двери. Внутри выдержал новую атаку со стороны тренера. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Соревнования прекращены. Извини, учитель, в следующий раз позволю себя убить». «Шуточки шутишь, да менты тебя упекут. Если Гондон выживет, у него тяжкие телесные, и все наши секции прикроют нахрен». Насчет упекут не зарекался бы. У двери меня ждал очень опытный спец по борьбе с милицией. Убедившись, что, переодевшись, я даже не хромаю, просветила: «Папа снял бой на 8-миллиметровую камеру, сегодня же проявит пленку, наделает кадров. Завтра я подаю заявление на Зубрицкого о покушении на причинение тяжких телесных повреждений. Его и так выгонят, но нужен предупредительный выстрел, чтоб милиция на тебя не спускала собак. Сейчас выйдем к машине, стани, приседай, прижимай ладошки к штанам. У тебя классно выходит, даже я поверила. Что с ним, кстати?» «Точно не знаю. Папа сказал, привели в чувство. Говорит, ничего не видит. Врач утверждает, что это вследствие перелома костей носа. Временная слепота, насколько помню судебную медицину, может быть результатом сильного слезотечения из-за повреждения болевых рецепторов в носовой области. Ты его как копытом легнул. И оскольчатый перелом костей предплечья. Светит группа инвалидности. Сережа, я тебя боюсь. Не бойся, если не собираешься пробивать штрафной по яйкам. Самое странное в этой истории то, что она не имела продолжения. Столько слышал про солидарность силовиков, на оперов ОПХС она, оказывается, не распространяется. Списанный в тираж капитан им был неинтересен. Гнилые люди, по крайней мере, попавшиеся у меня на пути. Со стороны УВД меня тоже не прессовали из-за демарша Марины о причинении Зубрицким мне телесных повреждений, из хулиганских побуждений и в общественном месте. Ей предложили компромисс. Она не настаивает на дальнейшем разбирательстве, изуродовавший замечательного сотрудника милиции негодяй Брунов также не привлекается к ответственности. Забегая вперед, стоит упомянуть, что тренер сообщил: зрение к Николаю вернулось, и руку ему сложили, закатав в гипс. Но что-то в мозгах сломалось. Он стал рассеян, апатичен, забывчив, лежа в госпитале МВД. Несмотря на то, что в бою против меня представлял милицейскую команду и выполнял общественное задание по служебной линии, травму ему зачли как бытовую, а не при исполнении. Пенсию по инвалидности получит мизерную. Из секции меня в итоге выперли, да и ее саму пока забанили. Нечего в стране победившего социализма плодить костоломов. Что в итоге? Вроде как закрыл с Зубрицким проблему, но гадкий осадок сохранился. Мне неприятно от мысли, что изуродовал человека. Марину, при всем ее адвокатском цинизме, рациональном отношении к жизни и накопленном негативе к Николаю, произошедшее тоже расстроило. Она как-то обронила, что виновата сама, не отыскав бескровного выхода из ситуации. Прошло 2 недели, приблизился Новый год. Мы постарались забыть неудобный для обоих эпизод и сделали вид, что удалось. Ее бывший больше не нависал тучей на горизонте. Оставались тучи на работе и у нее, и у меня, но наш маленький мирок они не задевали. Глава 12. Лед, снег и любовь. Если есть выбор, предпочитаю равнинные летние гонки. Шоссейные, по грунтовкам, на среднюю скорости спецучастки, пыль столбом, гейзер грязи, дайте два, не люблю гололед и горы. Спасибо неведомому мне конструктору планеты Земля, побережье Финского залива горами не балует, а вот льда и снега в конце декабря предостаточно. Трехдневные ралли под названием «Невские зори», в том числе гонка по 3-километровому Невскому кольцу, включающему берег Невы и Финского залива, 6 скоростных ДПФ в общей сложности, собрали под 200 участников. Поскольку победа на льду в огромной степени зависит от мастерства и несколько меньше от преимуществ, предоставляемых заводской подготовкой машин, эти гонки чрезвычайно популярны у любителей, не жалеющих свои «Жигули» и «Москвичи» ради адреналина. Многие не слишком уделяют внимание внешнему виду, если машина выглядит новой, как моя красная 21067, ее как назло стремятся растаможить, и поди докажи, что имел место умышленный таран, а не случайное касание. Группа та же, 1600 без существенной переделки, я лишь усилил бамперы, прикрутив пластик к усилителям болтами насквозь, а не только хлипкими защелками. Ударов будет много, пластмасса рассыплется, обнаженные усилители бамперов должны уберечь радиатор от повреждений. К тому же стальной усилитель тяжелее алюминиевого, защита картера навешена толщиной в палец, килограмм минимум 20, что несколько улучшает сцепление ведущих колес со льдом. Резина с шипами запрещена, наши машины обуты в импортные зимние покрышки, у любителей разве что всесезонные, бесстрашные люди. Ваня Мельников, похоже, собрался со мной в последний раз, переходя в команду грузовых. Решение понятное, объяснимое, правильное, но он все равно чувствовал неловкость. Пойми, я выучил у тебя все, что мог, что возможно так, сидя рядом на сиденье. Намекаешь, что редко пускал тебя за руль. Нормально, иначе не было бы столько побед. В легковых ты лучше, а с грузовиками, по крайней мере, я не кувыркался через крышу. Уел. Что же, его решение, его последствия. Мы стояли в очереди на старте, тихо прогревая двигатель. Места знакомые, опасные повороты большей частью помнится без подсказки из легенды, но это из другого мира, летнего. Зима искажает условия до неузнаваемости. На фоне скандала с мерзотным качеством минских шестерок заводское начальство не горело желанием выставлять заводскую команду, ощущая разницу между нашими рукосборными и позорищем конвейера, но и игнорировать подобное соревнование не стоит. Зная мою нелюбовь к зимнему дрифту и пессимизм Ивана Русских, нам, четырем экипажам, поставили более чем умеренную задачу – не опозориться. Валюха увязалась за компанию, ухватившись руками, ногами и остальными выступающими местами тела за идею войти в женский экипаж на грузовике, добилась перевода из клинической больницы в медпункт МАЗа и постаралась скрыть разочарование, отправившись в экипаж Русских. Ну, а какие у меня варианты? После драматического развития знакомства с Мариной не хотелось раньше времени давать ей поводы для ревности. Многочисленные поводы ей вдоволь предоставят злые языки кошелок из юротдела. После избавления от ее бывшего у нас начался очень приятный период отношений, я дал ей ключ от квартиры, на трехдневку уехал без малейшего желания, лучше бы остался дома, когда будни порой слаще праздников, но, есть такая работа, родину восхищать. Взмах флажка, и мы устремились вперед. Как описать ночной рейд со средней заданной скоростью 84 км в час на трассе со средним числом 5-6 поворотов на километр, а значительная ее часть проходит по лесу. Это тот же полет в неизвестное, но на машине, которую контролируешь еще хуже. Снег сыплет настолько плотно, что батарею фар включать бесполезно. Картинка перед лобовым стеклом представляет собой исключительно блестящую пелену. Когда Ваня сообщает до поворота 200, опасно, мы не имеем ни малейшего представления, в реальности 180 или 230. Его приборы приводятся тросиком спидометра и неизбежно врут. Передние ведущие колеса по льду пробуксовывают гораздо больше, чем по сухому. По идее, приближаясь к повороту на скорости 120-130, я должен уже метров за 50-60 повернуть руль, сорвать машину в занос, двигаясь бортом вперед. Так она затормаживается куда эффективнее, чем педалью и по прямой. Нужно поймать сцепление с дорогой и вытащить в новом направлении, когда нос поравняется со створом на выходе из виража, стараясь не замечать, что сосны промелькнули в каких-то 2 метрах от дверок. Все равно выхожу напрямую с потерей темпа, снова разгоняюсь, иначе в 84 не уложится. Но на спецучастке должен проделывать то же самое, подлетая к повороту на 160-ти. Если опоздаю на те самые 2 метра, и спасительного сугроба не хватит, сосны примут наш «Жигуль» в свои деревянные объятия. Почему я все равно рисковал, не обремененный обязанностью занять призовое место? Потому что на гоночной трассе никто из нас не поедет, словно в булочную. Когда выехали к Невскому кольцу, набрав на КВ жалкие пару штрафных минут, Ваня открыл дверь с облегчением. «Слышь, Серега, я, конечно, тебе доверяю, но за эту ночь у меня волосня даже в трусах посидела. Одень новые труселя, без седины. Мне пришлось не легче. На отдых отведен час, фактически получилось больше, потому что организаторы задумали общий старт, практически гарантирующий многочисленные столкновения в столпотворении. Машин с объемом 1500-1600 выйдет около 60-ков. В ожидании других любителей слепого полета я отправился в заводской «Икарус», непривычно малолюдный, забрался на койку второго яруса и долго ворочился, пока адреналин клубами и с шипением валил из ушей, выветриваясь из крови. Потом мгновенно ухнул в забытье практически без сновидений. Лишь под занавес приснилось, что в «Икарусе» откуда ни возьмись появилась Марина, привычно гладит меня нежными пальчиками по щеке, так, как я люблю, аж мурлыкать начал. «Сережа, вставай!» Это была Валентина. Не трясла за плечо, а очень интимно проводила ладошкой по лицу, рука была шелковистая и одуренно пахла, я даже почувствовал возбуждение. «Сколько до старта?» 30 минут. Мельников машину проверил, уверяет, все в лучшем виде. Но ты не ел с ночной. Позавтракаем вместе, четверти часа хватит. С удовольствием. Болтали. Она поделилась, как натерпелась страха с русских, их разок хорошо развернула и всадила в сугроб. Но обошлось. Зато вы прикатили без штрафа. Мы с Мельниковым нахватали 2 минуты. Видишь, я тебя правильно отправил к Ване на стажировку. Он не только лучше меня, некоторые приемы знают другие. Мотай на ус, но скучный и женатый. Сережа, я больше не в твоем экипаже, по работе и в спорте никак не связаны. Не хочешь поужинать вместе, не в «Икарусе», а когда вернемся в Минск? И какие у тебя планы на Новый год? Вот покатило. Сначала Марина первой кинула мяч на мое поле, предложив рассчитаться рестораном, что без вариантов переросло в свидание с обещанным продолжением. Валя тоже вполне себе и, вдобавок, гораздо проще в общении, когда надо, свой парень, но и девушка что надо. Где вы были все, пока я сох в одиночестве? Почему то пусто, то густо. Хотя с Катей и сидевшей напротив начинающей гонщицей мог замутить в подходящее время, зря жалуюсь. Марина права, мучился воздержанием и тянул время. Прости, но я не один, и поужинать можем вместе, и Новый год встретить, но только если ты придешь со своим парнем. Промолчала. Куснула бутерброд, похоже, потерявший для нее половину вкусовых качеств. Я одна, что же, не буду мешать. Положил ей пальцы на запястье. Руки у нее скорее как у медика, а не автомобилиста, не испорченные гаечным ключом. Бережет, не расстраивайся. Пока и я был один, не имел права даже смотреть в твою сторону. Мы, гонщики, значит, звезды не сошлись. Но все, что не происходит, то к лучшему. Встретишь парня приличнее меня. Почему ты уверен, что к лучшему? Иначе наши потомки, построив машину времени, вернулись бы в прошлое и поменяли все. Значит, наша реальность наиболее благоприятная из возможных. Я убрал руку, а Валя рассмеялась. Это лучше, чем грусть. Ты, фантазер, путешествия во времени невозможны. Еще как возможны, точно знаю, только рассказать не могу. СТР рашная тайна. Иди ты, зуб даю. Прикинь, 100 лет назад никто не поверил бы, что русский человек прогуляется по Луне. Она не подозревала, к грани какого секрета я подошел, даже Марине ничего подобного не доверил. В любом случае, настроение поднялось. В итоге опустился в лоханку пилотского кресла, улыбаясь. Расстановка на старте по итогам первого участка, мой результат неплохой, место во втором ряду. Предстартовый отсчет, взмах флажка. Погнали. Гонка начинается с троганья. Газ в пол и пробуксовка колес 100 лет не нужны. За 3 секунды до начала движения давлю на все 3 педали, газом держу 3500-4000 оборотов, сцепление, ровно в начало контакта диска. Освобождаю тормоз и плавно отпускаю левую педаль, «Жигуль» ровно трогается и тюкает в задний бампер переднего, не сумевшего уйти со старта аккуратно и быстро. Сохраняю контакт, пихаю, помогаю ему набрать скорость, потому что обойти не могу, справа и слева плотно. Его синяя вазовская тройка, наконец, понеслась вперед от дружеского пенделя, я разгонялся в воздушном мешке за его спиной и в конце первой прямой, вынырнув из-под кормы переднего, влетел в поворот по внутренней дорожке прямо перед его носом, обогнав. Со стороны это смотрится забавно. Автомобили раскочегариваются сотен до полутораста и мчатся к повороту, явно не успевая затормозить. Но не вылетают через снежный отбойник, потому что водители пускают их поперек движения. Это гораздо эффективнее и по чистому льду, а не только на лесном участке. В отличие от леса, идут кучно, несутся боком строго параллельно, будто репетировали вместе перед парадом. На сухом летнем асфальте выход из закругления зависит от мощности мотора, здесь в большей степени от правильности работы педалями и выбора нужной передачи, второй или третьей. Даже базового жигулевского 1200 хватило бы для пробуксовки, лошадями под капотом приходится распоряжаться с умом, что выходит далеко не всегда. Я обогнал троих, но пропустил вперед литовскую машину, такую же шестерку с 16-клапанным мотором. Думаю, кто-то из братьев Гердаускасов, что необычно, они предпочитали группу подготовленных. Его желтый «Жигуль» вклинился между мной и автомобилем русских, пытаясь атаковать. Натурально любовался и завидовал, как он выписывает каждый поворот, цепляется за любую неровность. Шел за ним цугом, повторяя его маневры, незаменимая школа. Но когда почувствовал, что на очередной прямой литовец поравняется с Ваней, решился на браконьерство. Впереди левый. Литовец жмет до 160, потом принимает вправо и в самый последний момент бросает машину поперек движения, идет юзом. Но это для него, в последний миг. Я начинаю позже и догоняю его, когда вылет с трассы перед носом литовца кажется уже неизбежным. Применяю излюбленное водителями ЗИЛов контактное торможение, спасибо урокам на полигоне нами. Левая сторона скребет по сугробам, машину разворачивает налево на 90 градусов и сносит на соперника, я буквально выдавливаю его корпусом с траектории поворота, заставляя правыми крыльями и дверьми тоже зацепиться за снег. Кузова «Жигулей» лязгнули, мы расцепились, и я оказался на 4 корпуса впереди, потому что он потерял скорость в снегу. Но неожиданно следующая машина, чей водитель не ожидал, что желтая зароется в сугроб, едва не врезался и отчаянно попытался избежать удара. Его развернуло. Дальше не имел возможности рассмотреть, переключившись на стремительно уносящееся под колеса ледяное полотно. Русских лидировал, я прикрывал ему зад, намереваясь в оборонительном режиме отсечь литовского гонщика, снова сокращавшего разрыв. Так промелькнули 3 километра очередного круга, пока мы не увидели судью, размахивающего флагом, предупреждение об опасности. Там, где мы бодались с Гердаускасом или кем-то из его земляков, образовался затор избитых машин, одна улетела на сугробы и осталась на крыше, другая уснула вверх колесами на полосе. Мальчиш-плохиш в моем лице подгадил многим. Пацаны, простите, клянусь, не хотел, думал только желтого оттереть, аж настроение пропало. Но эта гонка, она заставляет вернуться в прежнюю внутреннюю колею, не раскисать. Повинуясь судейским жестам, мы выстроились в цепочку, объезжая свалку, дальше вдавили в пол. Вскоре пришлось объезжать опережаемых на круг, и тут литовец воспользовался превосходством в классе, обошел чисто, без касания, но Ивана не успел. Для меня, отнюдь не любителя ледяного трека, 3-е место на таком этапе – шикарный результат, но нечестный. Провоцировать аварии не стоит. Правда, наверху мы не удержались. Напарник по команде сполз на 3-е место в группе и 7-е в общем зачете, я еще на несколько ступенек ниже. Все 4 экипажа МАЗа добрались до финиша, никто не сошел, 4-е командное. Задачу не посрамиться выполнили, какие-то премиальные полагаются, и то, хлеб. Назад ехали 24 го в пятницу, неторопливо, вчетвером, техничка и Карус поспешали еще медленнее и отстали. Порой уставшие и сгорающие от нетерпения очутиться дома, обнять родных, принять душ, парни разбиваются сильнее, чем на скоростных допах. Тем более русских посадил Валю за руль, и она добросовестно катила за моими огоньками до Пскова, потом до Полоцка и, наконец, до самого Минска. Пришлось оглядываться в зеркало заднего вида, чтоб не стряхнуть ее с хвоста, пока не расстались. Я высадил Ивана, заправился и погнал домой, практически уверенный, что Марина ждет. Ждала, а как же, из кухни потянула вкусным. Обняла и прижалась к такому, как есть, дурно пахнущему с похода, обсыпанному снежинками и колющемуся щетиной. Потом предупредила: «Я не одна, с любовником, не совсем, я не лесбиянка». «Ничего, она скоро уйдет, пока будешь мыться, бриться, переодеваться. Если обняла и тебя не вывернула от исходящего от меня амбре, потерпишь минут 5, с самого Ленинграда ничего не ел, только кофе локал из термоса». «Конечно». Она чмокнула еще раз в иголки на щеке. «Сейчас наложу. Аллы, не стесняйся». «Что или кого я должен стесняться в собственном доме?» Ополоснув только руки и лицо, шагнул на кухню. Там понял, откуда взялось предупреждение о стеснении. Алла была монументальна, особенно когда поднялась мне навстречу в порыве вежливости. Не меньше меня ростом, и это без каблуков, вдобавок сооружение на голове, напоминающее Вавилонскую башню в миниатюре или большой кукиш, возвышалось над уровнем моей макушки. Дама в теле, не скажу, что жирная, но такая, для любителей упругих и пышных форм. Главным же было властное выражение лица человека, не терпящего возражений даже в мелочах. Улыбка широких и яростно напомаженных губ частично погасила это впечатление. «Сергей, наслышана о вас. Я о вас тоже, Алла. Уже целую минуту как. Очень извиняюсь, что пахну мужчиной слишком сильно. Только срал ли и сразу с перегона Ленинград-Минск. Ко мне спешил», — похвасталась Марина, наваливая мне на тарелку исполинскую порцию. «Ох уж его срал ли. Конечно, зайка, спешил. Алла, вы тоже, юрист, не просто тоже, а на самом верху нашей иерархии. Она, народный судья и готовится к выборам в Мингорсуд». Дальнейшие мои реплики шли через чавканье. Оголодал я так, что не до манер. Судьей быть лучше, чем адвокатом. «Конечно», — обе ответили хором. Затем Алла сообщила покровительственным тоном: «Мариночке 25 исполнилось. По закону о судоустройстве созрела уже для суда. Вот как раз на мое место, в центральном районе». Дама прямо-таки светилась довольством, точнее, блестела им. Руки были украшены кольцами и перстнями столь обильно, что обзавидовалась бы замминистра торговли. Судья перехватила мой взгляд. «Вот для чего приятно порой к студенческой подружке забежать. Не только потрещать о нашем сокровенном девичьем, а и золотишко выгулить. На работу хожу, представляете, в пластмассовых бусах и пластиковых клипсах в ушах, в сером или коричневом трикотажном платье, сапоги без каблука. Сейчас плотные бедра обтягивала короткая и узкая кожаная юбка, открывающая большие круглые колени и полные икры, не мой любимый размер и фасончик, но многие считают такое гиперсексуальным. Поверх махерового свитера лежала золотая цепь, толщиной побуждающая искать кота ученого из сказки Пушкина. Чем же так хорошо в суде? Я незаметно для себя оприходовал отбивную и принялся за ее сестренку. «Взятки больше? Да вы что, молодой человек?» — притворно возмутилась гостья. «Марина, знаешь анекдот? Подзащитный спрашивает: бывают ли неподкупные судьи? Адвокат отвечает: бывают, но не советую к ним попадать. Им приходится платить вдвое больше». Пока я уничтожал салат, над столом пронеслось еще несколько шуточек и байк. «Алла, представляете, вчера подсудимый во время речи защитника вытянул жало в мою сторону и вопрошает: гражданин судья, а почему вы речь не дослушали и уже приговор пишете? А ты, а я ему: глупый, это приговор по завтрашнему делу, твой вчера написала. Не бойся, мало не покажется. Ты же знаешь, Мариночка, какая у нас зоопарка. Шутки шутками, но иначе нельзя. И народ пошел не тот, порой народных заседателей не хватает. Гоняем их по кабинетам от одного судьи к другому, не успевают подписи ставить. Даже поговорка родилась: найти бы состав суда, состав преступления всегда найдем. Притупленное от усталости восприятие и не располагающее к лучшему присутствие Марины отключили эмоции. Когда я вышел из ванной, приняв цивилизованный вид, чистый и выбритый, судья уже свалила. Моя нашла самые подходящие к ситуации слова, разом смыв неприятный осадок. Повисла у меня на шее и шепнула: видишь, почему работаю в адвокатуре, а не в суде? Но ведь общаешься же с такими. Приятельствую. Это мой мир, я его не переделаю. Выживаю в нем и сохраняю себя. Не думай, там не все как она, скорее, меньшинство. Как несложно догадаться, в ближайшие полчаса Аллу мы больше не обсуждали. После душа и от близости милой девушки наружу рванулись неведомо откуда взявшиеся силы. Я, наверное, с таким запалом прокатил бы еще один скоростной доп, но уснул. Суббота выпала на католическое Рождество, в советской России начисто забытое, а здесь, на западе страны, его все же помнили, хоть, наверное, не отмечали. Проснулись мы поздно, я вообще очень полюбил просыпаться около Марины. Пусть смыла на ночь косметику, сохранившаяся свежесть позволяла утром выглядеть более чем привлекательно, а не пугать партнера, вскочившего с кровати в ужасе и с криком «Кто ты, баба-яга, зачем сожрала мою красотку?» Очень жаль, что уходовая косметика, позволяющая сохранять лицо без морщин и обвислостей, в СССР 1976 года не особо доступна, в лучшем случае, огурцы под глаза и на глаза, да и пользоваться ей надо уметь, и просветить избранницу за счет знания из будущего я не мог. Биби, Сиси и прочие АБГД-кремы для меня куда дальше, чем устройство коробки передач BMW, не говоря об отсутствии подобных замазок на лицо в советских универмагах. Что мог, купил за чеки в «Березе», но там больше декоративный, чем уходовый, вдобавок сложно попасть в избранную Мариной цветовую гамму. Чмокнув меня, она по-кошачьей потянулась и сбежала чистить перышки. Я позволил себе чуть полениться и тоже поднялся. Она еще не переехала ко мне совсем, хоть заняла своими вещами приличный объем секции и даже заставила поменять шкафчик в спальне на большой двустворчатый с антресолями, сверкающий полированными дверцами. Но оставалась часто, особенно на выходные. Была очень тронута, когда накануне Ралли не отпустил из-за начавшихся этих дней и только обнимал ночью, не предлагая иных вариантов. Само собой, варианты есть, но когда милую крутит, колбасит, и ей просто больно, быть удовлетворенным за ее счет несколько не по-товарищески. Поскольку эти дни закончились в период командировки, сейчас позволяла себе выглядеть соблазнительно, расхаживая по квартире в шелковой прозрачной комбинации, сексуальных чулках и босоножках. За время со дня покупки пластинки Абба мое либидо стимулировалось необычайно сильно и постоянно. Удар Николая по Фаберже ничуть не помешал, воздержание под Ленинградом далось не без труда. Валя не знала, что я разогрет до предела и во время гонки нахожусь в максимально уязвимом положении. Спасибо, что не атаковала, когда оставались в Икарусе вдвоем, не показала коленки. Хочу надеяться, устоял бы, но лучше не подвергать верность испытаниям. И дело не в том, что у меня железобетонные моральные принципы. Наверное, их нет совсем, даже деревянных. Просто Марина подарила мне не только плотскую любовь, но и потрясающе комфортную атмосферу внутри союза на двоих. Сережа Брунов 26 лет с удовольствием наслаждался романом с замечательной девушкой. 75-летний пердунчик Сергей Кхекхе Борисович пребывал в восторге от морального удобства. Портить этот комфорт сознанием, что для чего-то сходил налево, нанесло бы вред душевному равновесию. Сели завтракать. Марина расположилась не вплотную, но так, чтоб мог, протянув руку, погладить очаровательную коленку. Да, я извращенец и фетишист, люблю красивое, в том числе люблю трогать. Сережа, почему у тебя нет друзей, таких как Алла? Алла – однокурсница, приятельница и очень полезный кадр для решения скользких вопросов в суде Центрального района, но не подруга, хоть она меня называет именно подругой, эдакая мамка, утешала при разводе с Николаем, грозилась открутить ему башку и откусить член. На первое у нее хватит сил, на второе – решимости. Тебя оценивала, как осетрину на весах взвешивала. Третий сорт еще не брак, второй. Ни один мужчина меня не достоин, кроме мифического первого сорта. Ах да, ее Пашенька, тоже первый сорт, потому что не нарадуется размером телес спящей с ним женщины и позволяет вытворять с собой что угодно. Но ты меня заболтал и уклонился от ответа. Про друзей, в Минске сплошь коллеги, сослуживцы. По твоей классификации, приятели, настоящий у меня один, Яша Лукьянов, гонщик с автоваза, тоже первый сорт подкаблучника, но у него жена мудрая, не злоупотребляет, не втыкает шпоры в бока до крови. Теперь видимся только на ралли. В Ленинград он приехать не смог. Как устроился, думал пригласить его к нам на Новый год. Думал, так почему не, в другой раз, а давай рванем в Харьков. Марина опустила чашку с кофе. Сюрприз. Прикидывала поздравить моих родителей, потом ехать к тебе, продолжить отмечать самым распутным образом. Если поедем в Харьков, с развратом проблема. Мои старорежимные. Моя задумалась. Не о сексе. Сложно организовать поездку экспромтом. Билеты не достать даже при моих подвязках. Но меня уже трудно было остановить, коль шли я попала под хвост. 31 декабря, рабочий день чисто формально. Поздравляем твоих, дарим подарки, и айда в путь. Дороги будут не особо загружены, часов за 12 доедем не торопясь, В гоночном режиме уложился бы быстрее, но рисковать тобой не собираюсь, поедем в режиме в булочную. Звоню маме, и пойдем в Березу покупать подарки, твоим и моим. Тебе я уже приготовил, я тоже. Она расплылась от удовольствия. Более того, папе, маме и сестре от тебя тоже заготовила. С тебя 190 рублей, немного, выдержу. Взаимоотношения с потенциальными тестем и тещей дорогого стоят, но я пока не говорил вслух эти слова, лишь месяц вместе. Правда, это был очень наполненный месяц. Допив кофе, Марина созрела. Звони родным, я не стал откладывать. Мама, Христос с тобой. Что? Да, в Европе родился, нас пока не задело. Я приеду на Новый год, можно, с девушкой? Конечно. Мама, вы взрослые люди, мы, тоже, гостиницы, конечно, не найти. Что? Спасибо. До полуночи 31 го приедем. С наступающим. Поцелуй папу и сестренку, положив трубу, пообещал. Соседи уезжают в Тамбов к сыну, мама возьмет ключи от их квартиры. Будет тебе новогодний разврат, но до Нового года еще есть время, и мы его не теряли. Глава 13. Маленькая гоночная машинка на 7 тонн. Оставшиеся рабочие дни принесли подарок с очень Дальнего Востока от господ Тойода, и он был совершенно царским. Пусть не бескорыстный, белорусское правительство расплатилось сполна, но от меня ничто не убыло, и я воспринимал его как презент от Японии и от судьбы. Всего за 3 недели они перешерстили наши заготовки, устранили косяки, увеличив номенклатуру проката до 12 видов, дополнительно дифференцировали конструкцию кузова, что-то усилив, а кое-где сэкономив на металле и массе. У Березиной резко выросли шансы стать, если не лучше Audi, то, как минимум, сравнимой. Не желая оставлять нерешенной самую большую переходящую проблему, с отстойным качеством конвейерных легковых машин 21067, я устроил обезьяньи прыжки на хребте у Демина и продавил, наконец, единственно возможный вариант, робко предложенный главным технологом, но до сей поры с возмущением отметаемый. Выйдя от генерального, бросился звонить в Москву в министерство, пробился к Полякову, поздравил с наступающим, а потом попросил руку дружбы и помощи с берегов Волги. Ведь производство грузовиков тоже начиналось на Волге, в Ярославле, и лишь потом перенеслось в Минск, развивалось при поддержке россиян. Следующий звонок был в экспериментально-испытательный цех АвтоВАЗа. Серега. Радостно шумел в трубке Яшин голос. Правда, первый восторг от звонка друга сменился некоторой оторопью. Я был намерен настоять, чтоб его включили в состав команды, командируемый в Минск налаживать устранение недоделок. Познакомлю с Мариной, она ему точно понравится. А вот понравится ли вазовцам наши потуги в производстве легковушек, до подъема качества хотя бы на тольяттинский уровень бессмысленно запускать Березину, рассчитанную утереть нос европейским фирмачам. А когда покорим Поволжскую планку, дальше пусть нас тянет вверх команда господина Тойоды. Даст Бог, сами научимся держаться на плаву. Поскольку массовый выпуск 21067 переносился на 1977 год, а пробная партия Березины позволит себя ощупать ладошками еще позже, руководству МАЗа надо было рапортовать партии и народу о каких-то особых достижениях, коль с легковыми затык. Одними цифрами о недоперевыполнении плана никого не удивить. 30 декабря, когда Марина заскочила на завод исполнить ритуальные обязанности, поздравить и принять поздравления, я потянул ее в цех, туда, где красовался очень особенный 500 и краткая лобастик в окружении толпы с белорусского телевидения, причем отснятый материал наверняка уйдет и в Москву, с умыслом. До того, как товарищ Гагарин поздравит всех советских граждан с Новым годом, обязательно крутится документальный фильм о достигнутых рубежах на пути социалистического строительства. Этот рубеж сиял алой краской кабины, хромовыми окантовками фар, синим кузовом и даже никелированными колпаками колес, чисто показушными, при езде они свалились бы. Передок и дугу безопасности на крыше украшала целая батарея прожекторов, куда сильнее, чем реально требуется на трассе. Громадный хромированный кенгурятник смотрелся как таран из фильмов про безумного Макса. На самом деле, эта побрякушка, весящая добрых 2 центнера, служила для усиления нагрузки на переднюю ось лучшего сцепления колес с дорогой только при гонке по гололеду. Смотри, стандартный МАЗ-500 с несколько усиленной рамой и хорошо укрепленной подвеской. Кабина от седельного тягача, благодаря ей влез 300-сильный 8-цилиндровый турбодизель. Машина для гонок, но, по секрету тебе скажу, еще довольно сырая. Самое главное, в Ярославле обещают разработать технологию, чтоб, за счет увеличения наддува, разогнать мотор до 400 лошадок. В следующем году команда МАЗа начнет носиться на перегонки с ЗИЛами, а потом поедет в загрантурне. За границу, и ты тоже, вряд ли. Мне более чем достаточно возни с легковыми. Уговаривают, отпираюсь. Но людей мало. Настолько, что натаскивают женский экипаж. Тихомирова из России, ее сманили специально. А Валентину ты знаешь, наша воспитанница. Я ее натягивал в качестве дублера на дальней трассе Берлин-Минск. Русских тренировал в Ленинграде. Валя, внешне смотревшаяся весьма выигрышно, позировала одна, в облегающем комбинезоне, без шлема, причесанная и накрашенная явно не для работы за рулем грузовика. Вид имела вполне рекламный и ощущала себя триумфатором. Корреспондент захлебывался, диктуя в микрофон и рассказывая, что гонщица, не профессиональная спортсменка, а врач, автоспортом увлекается в свободное от работы время. «Ты ее натягивал?» Звучит двусмысленно. Марина, как всегда, вычленила главное. Что еще мне не рассказал, что она, как бы гонщица, не имеет соответствующей категории в водительских правах. Все, что ты видишь, сплошь обман и показуха. Но без этого нельзя, как и без знакомств с субъектами типа Аллы. Я не меняю этот мир, а приспосабливаюсь к нему. Горячо поддерживаю твое решение держаться подальше от команды на грузовиках, иначе у одного члена этой команды без члена возникнут нешуточные проблемы. Хотел было сказать, что и с легковыми командами Валентина, скорее всего, поедет в качестве врача, включая зарубежные ралли, но предпочел не дразнить гусей. На что обижаться? Ревнует, значит, ценит. Изобразила бы безразличие куда этой курице до меня, принцессы, не поверил бы. Когда загрузили верную белую копейку подарками, распрощались с родителями Марины и выкатились в сторону Могилева-Гомеля, это было начало 11-го 31 декабря, подруга сделала СТР-рашное признание. «Сережа, я долго думала и решила оставить тебя непознанным. В прежние времена выражение «познать женщину» означало переспать с ней. К мужчинам употребляется реже, но ты познала меня не менее полусотни раз. К слову, хочу еще и много. Не против остановить машину в тихом месте?» Соврал. Снег валил, дорога в очередной раз была тяжелой. Мне на такие последнее время везет сверх всякой меры. Поэтому внушил себе ехать без остановок, кроме как для пипи и до заправки. «Угомонись, маньяк, я о другом. Помнишь?» – спрашивала. «Кто ты такой, не американский ли шпион?» «Приняла Соломонова решение оставить попытки тебя раскусить. Будь таким, как есть, немного загадочным. Потерпи, вскрытие покажет правду. Я – гуманоид с Альфы Центавра, рожденный пенсионерами из Харькова, точно заметила, они из созвездия Девы. Иди ты. Я расскажу очень простую вещь, не надейся выпытать, верю ли я сам своим словам, не узнавай, проходил ли обследование у психиатра, чисто послушай и больше никогда не переспрашивай, договорились, готово, дорога длинная, трави, конечно, я самый обычный земной парень, рожденный в Орловской области России в 1950 году в семье военного, но в параллельной реальности, где дожил до старости, затем сумел вернуться в молодость. Правда, в улучшенную реальность, встретил тебя, что само по себе делает этот мир в тысячи раз лучше любого другого, где тебя нет или ты с другим. Жизненный опыт старика иногда прорывается, он погоды не делает. В целом я, тот же самый Сережа Брунов, свой в доску и простой как монета в 15 копеек, твой Сережа, и намерен дожить до старости во второй раз, теперь в компании с тобой. Ненаучную фантастику ненаглядная пропустила мимо ушей. Уцепилась за самое существенное. Звучит так, будто опять делаешь мне предложение. Второй раз после предложения переехать. Почти. Я из старорежимной, консервативной семьи. Твою кандидатуру сначала должны рассмотреть, обсудить и одобрить. Тогда следующий шаг. Собственно, куда им деться? После этого намерен упасть на колено и озвучить, внутренне содрогаясь. Знаю, как ты ко мне относишься, но с женщинами никогда ничто не известно заранее и наверняка. Вдруг тебя устраивают свободные отношения, не хочешь брать обязательств, не зажила травма первого замужества, нужно время, да мало ли, а ты все же попробуй. Марина пригрозила пальчиком в красных кожаных перчатках, но только не тяни. Когда указатели сообщили, что до Харькова меньше сотни километров, основательно стемнело. На украинской территории снег падал редко и не столь плотно замел дорогу, не скрывал огни проплывавших за обочиной городков и деревень. Все равно, салон «Копейки», едва освещенный скупыми лампочками приборной панели, был самым уютным местом на планете. Разматывающиеся под колесами дорога и весь окружающий мир казались иллюзорными. Осталось только здесь и сейчас, это было очень здорово. В Харькове оборотень Марина накинула обличье, обычно используемое Аллой для служебных целей, чтоб не смущать пришедших в суд за иллюзией правосудия. Наверное, даже несколько переборщила, выбрала уж очень безликое платье, минимум косметики и пластиковую бижутерию, вставила клипсы. Я обратил внимание на маскарад только после того, как помог снять ей пальто. В Минске не заметил, увлеченный своими сборами, что в ушах подруги нет золота, иначе предупредил бы, не переусердствуй. После 1991 года подобным образом одевались новорусские бизнес-леди для похода в налоговую инспекцию. Спасибо, что сапоги нормальные, дорогие, не валенки в калошах. Родителей пролетарский прикид моей спутницы не смутил. Сынок совсем взрослым стал, с девушкой приехал. Одобряюсь. Папа уже успел проводить старый год и был навеселе, но пристоен и приличен. Сестра Машка принялась кричать в спину матери, повисшей на мне: «Отпусти Сережку», и пошли к столу. Оказывается, по поводу столь торжественного случая, как мой визит, мама запретила трогать селедку под шубой, заливные языки и прочие вкусности, чтоб стояли на столе девственно нетронутые, позволила лишь поклевать салат оливье, не поместившийся в блюдечко размером с таз, да излишки мясной нарезки. Ждать им пришлось долго. Мало того, что ехали медленно по скользоте и в темноте, на въезде в Харьков ко мне прицепился одинокий мент, обрадованный редкой добычей. Он даже таблетки пересчитал в аптечке, давая мне время сообразить. Всего 5 рублей, соколик, и езжай с Богом отмечать Новый год. Но, по понятным причинам, моя нелюбовь к милиции возросла и перехлестнулась через неприязнь к ОПС, распространившись шире. Я зажал пятерку гаишнику, припирался с ним лишние 10 минут, пока вдали не показались фары сразу 2 легковушек. Рыцарь дорог швырнул мне права и помчался к ним наперерез, размахивая жезлом. Но это уже кануло в прошлое. Наш мир переместился из салона «Жигулей» в жаркую квартиру с завешенными шторами и единственным окном во внешнюю среду в виде черно-белого экрана, именуемого почему-то голубым. «Маша, а почему ты со студентами не отмечаешь?» — спросила Марина. «Мы, старики, разве тебе интересны?» — так кинула красноречивого косяка в сторону мамы, безошибочно толкуемого «кто же меня отпустит», после чего беззастенчиво соврала: «Хотела посмотреть, кого Серега привезет. Раньше у него с девушками было мимо кассы». Я, начавший поглощать мимозу, едва не поперхнулся от такой антирекламы. «Ну и как, надо понимать, он уже привозил к родителям на смотрины менее удачные экземпляры?» Под столом Марина слегка толкнула меня коленкой. «Нет-нет, Мариночка», — мама даже руками замахала, — «одну только фотографию показывал. Та мне совсем не понравилась. Шалава какая-то. Она со своей матерью ушла в монастырь. Тебе предстоит быть скромнее монашки». Другая фыркнула бы. Моя скромно потупилась. «Как скажешь, милый». Выпили за уходящий. Папа — водочки, остальные — крымского винца. Выдержали мамину атаку с попыткой навалить каждому в тарелку по килограмму с каждого блюда, а блюд много, и это только холодные закуски, горячие и торт впереди. «Ну, сынок, расскажи про будущую невестку». Папа опережал события, но под датому простительно. Я не удержался от колкости. «Жаль, что ты с мамой мало разговариваешь». Ей по телефону подробно рассказал. «Чего же не повторить? Про хорошего человека». Он снова налил, мама убрала бутылку водки на противоположный край стола. «Про Марину Францевну могу рассказывать бесконечно и с гордостью. Из семьи военного, папа — отставной полковник». «В каких войсках служил?» «В чернильных», — ответила моя. «Военный прокурор». Марина окончила юридический факультет с отличием, работает адвокатом в заводской юридической консультации, по отдельному договору обслуживает наш автозавод, собственно, на работе и познакомились. Вся соткана из сплошных достоинств, в отличие от меня. Недостаток у нее только один, исправимый: она не умеет водить машину. По весне возьмусь, получит права. А то вокруг Сережи симпатичные гонщицы крутятся, — подыграла мне. «Да, Марина». Папа подпустил вещательного тона в голос. «Женщина с правами, это очень удобно. Выпил, а она домой отвезет. Жаль, вот моя. Попроси сына, найдет тебе вместо меня симпатичную гонщицу», — съязвила мама. «Только осилишь ли?» Я сказал ей по телефону, что Марина разведена, вызвав тревожный ох, успокоил, что детей нет, не говорил, что курит, по маминым меркам это уже 100% признак шалавы. Перед входом в подъезд подруга торопливо высосала одну сигарету и обещала терпеть сколько нужно, из-за стола ни разу не вставала подымить, осилю еще что угодно и кого угодно, гнул свое папа. А скажите мне, адвокат хорошо зарабатывает, да что ты к ним пристал, пыталась заступиться Машка. Но Марина без стеснения озвучила оклад в юрконсультации плюс доплату за МАЗ. Девушка в скромном платье сказала это зря. Спасибо, что умолчала про чаевые. Родители остолбенели. Они были в курсе моей ставки заместителя главного конструктора, но про премиальные на заводе и наградные за ралли не рассказывал. Папа гордился военной пенсией, продолжал работать. Что-то выходило, но куда ему до 25-летней адвокатессы. Брат выбрал не только красивую, но и богатую, а еще скромную, золото не носит. Последним выстрелом Машка попала пальцем в небо. Совет да любовь, горько. Я положил Марине руку на коленку. Надо, товарищ монашка, целуй брата во Христе, богохульник. Но поднялась, прильнула. Что же она со мной делает? Вроде у всех губы как губы, зато Марина использовала их как маэстро, скрипку Страдивари. Начинала с самого легкого прикосновения, дразнящего, отрывалась на полсекунды, повторяла, потом чуть усиливала нажим, полностью взяв инициативу на себя и так до контакта язычками. Понятно, что до безумия захотелось остаться с ней наедине хотя бы на полчасика. Вдобавок чертовка пустила в ход руку, скрытую от родителей нашими телами. Что интересно, сейчас она не бегала передо мной в короткой полупрозрачной черной комбинашке и в ярком вызывающем макияже, но образ Марины как суперсекси настолько прочно засел во мне, что даже невинное прикосновение пальцев к руке и то заставило бы встрепыхнуться. А уж поцелуй, может, хватит, вмешалась сестра, мне завидно, нам не понять современную молодежь, вздохнула мама. Ну, вам виднее, садитесь, кушайте, скоро горячее подам. Так продолжалось до начала 12-го, телевизор мерцал с выключенным звуком, показывая, но не рассказывая о достижениях народного хозяйства за 1976 год и планах передовиков на год наступающий. Марина вдруг попросила, быстро сделайте громче, пожалуйста, там Минск. Минут 5 новогоднего выпуска посвятили МАЗу. Я прямо почувствовал, как моя закипает, когда показывали с разных ракурсов ослепительно улыбающуюся Валентину за рулем гоночного грузовика, молния на сером комбинезоне расстегнута сверху до декольте. Потом мелькнуло руководство предприятия и на секунду мы с Мариной в толпе, едва узнаваемые, в отличие от картинной гонщицы. «Это твоя главная конкурентка», — моментально сориентировалась Машка. Более того, ученица, ездила со мной в Берлин. Еще и врач заводской сборной, ее зовут Валичкой. «Тебе она нравится, сестричка?» Я покрутил на языке следующую фразу, мысленно забраковал, но все же выдал. Марина победила в жестокой конкурентной борьбе, а я за Марину какую борьбу выдержал, меня даже убить обещали. Смягчающее окончание в последней фразе не спасло от пинка под столом. Продолжение экзекуции, скорее всего, моральной, отменилось из-за Гагарина. Экран показал студию голубого огонька, генсека космонавта в окружении просто космонавтов и их половинок. На заднем плане часы отсчитывали последние минуты уходящего года. Пока Юрий Алексеевич говорил, смолкла огромная страна, не только маленькая трешка распашонка в Харькове. Принимать поздравления первого лица партии, а фактически, всего государства, было советской традицией в обоих мирах, но с нюансом. Брежнева слушали в силу его должности, Гагарина, с искренним уважением. Народный герой добровольно покидал высший пост, считая невозможным занимать его более 2-5-летних сроков. Это его последнее поздравление, уверен, у многих наворачиваются слезы в понимании, уходит целая гагаринская эпоха, короткая, но яркая. Я застал только ее финальную часть. «С Новым годом, товарищи!» — воскликнул он за секунду до 12-го удара курантов. Несмотря на то, что передача записана заранее, и в часовых поясах, лежащих восточнее московского, вождя уже выслушали, возникло поразительное чувство единения. Мы были одной семьей. Папа, мама, сестренка, я, теперь уже и Марина, тут нет сомнений, а еще семьей, пусть странной и неоднородной, ощущался весь советский народ. Ха-ха, что за сантименты, воскликнул бы старый скептик из 2025 года. Но так и есть, отвечаю я нынешний, выпили. Сбылось мамино самое ожидаемое, Она метнула на стол горячее. Чтоб избежать раунда пытки едой, не получилось, мы с Мариной потащили из прихожей подарки. Помимо шмоток и просто полезных вещей, Машка получила кассету с альбомом «Абба Прибытие», переписанную с купленного в «Березке» диска, и она произвела большее впечатление, чем аккуратный джинсовый сарафан, дороже самой пластинки. «Ну а теперь покажи свою красавицу», — выдал папа. «Так вот она, за столом. Даже с дороги смотрится лучше телевизионных красоток, а покрутилась бы перед зеркалом да нафуфырилась». «Не, ты не понял. Машину свою покажи», — мама поддержала. «Прогуляйся с папой, ему пора проветриться». Она не спустилась с нами, и Марина задержалась наверху, зато сестренка увязалась. Верная копейка, отслужившая одному деду и не подводившая второго, хоть в молодом теле, сиротливо и одиноко ждала у подъезда. Автомобили жильцов зимовали сплошь по гаражам, большинство вообще попало на прикол до апреля. «Это я такой варвар, гоняю беднягу на многие сотни километров. И правда, замечательная», — согласилась Машка, тронув за крыло. «Брат, как тебе это все удается? Квартира, машина, богатая невеста-красавица? Не поверишь, без магии не обошлось. Проехать дашь?» — подкатил отец. «Ни в коем случае. Ты достаточно выпил, чтоб и завтра за руль не садиться, а мы укатим в следующую ночь. Так быстро, сынок, а вы сами приезжайте. Моя двушка больше, чем ваша трешка, поместимся». Поколебавшись, я вытащил из-под сиденья коробочку, заготовленную несколько дней назад. Не думал ей воспользоваться прямо сегодня, но что-то подсказало. Пора. Даже поход к машине нарисовался как знак свыше. Запер дверь и пошел за родственниками в подъезд, чувствуя, как тают последние сомнения. Мама о чем-то толковала с Мариной, похоже, совершенно бытовом и отвлеченном. Наконец, настало время торта и расходиться. Мы прошли в квартиру напротив, где уже ждал расстеленный диван с чистой постелью, лежали два полотенца. «Хилтон 5 звезд, не иначе, только по-свойски. У тебя вполне прогрессивные родители», — оценила Марина. «Я в душ, погоди, ты совсем не грязная для одного интересного дела, потерпишь минутку». «Ради чего, Сережа? Помнишь, ты мне советовала не тянуть с предложением? После двух предварительных попыток я подумал, что в новогоднюю ночь чудеса, если и случаются, то только хорошие». Достал коробочку. «Обручальные кольца принято покупать после заявления в ЗАГС, а это прими в знак согласия выйти за меня замуж, любимая. Только бы с размером угадал. Ты мог не угадать только с размером бриллианта, купив слишком маленький. Уж по такому случаю девушка всегда подберет подходящий палец». «Я о чем-то забыла», — она задумчиво постучала себя пальцем по лбу. «Ах, да, вспомнила. По поводу свадьбы. Конечно, согласна. Не уступлю тебя Валичке. Просто да, без мелкого поясничества», — она ответить не могла, иначе не была бы Мариной. «И хоть мы не имели технической возможности зарегистрировать союз незамедлительно, все же утром, проснувшись около нее, я почувствовал себя женатым человеком. Главное, совершенно уверенным, что на месте Марины не хочу видеть никакую другую, ни из числа встреченных в этом мире, ни гипотетическую. Очень осторожно, почти не касаясь, провел пальцем ей по голой спине вдоль впадины позвоночника, от лопаток к попе. Милая, а давай сделаем так, чтоб лучшее между нами не разбилось о быт. Я же адвокат. Разобьется, оформлю развод с наименьшими издержками. Вообще-то, раздумываю, как сохранить. Предлагай, я вся из себя такая внимательная. Давай даже после рождения детей устраивать свидания. Отдадим их на вечер твоим или моим родителям. Да, скучаем, любим, но 1-2 вечера в неделю посвятим друг другу. Сходим в ресторан или организуем маленький банкет на дому. Чтоб ты не шастала в вытертом халате, а я в трениках с отвисшими коленками. Марина перебралась на меня верхом. Придумывай, Брунов. Я поддержу во всем, кроме воздержания от еды и секса. Но фамилию оставлю девичью, не обижайся. В моей профессии она лучше, к тому же раскрученная. Вернулись в родительскую квартиру. Обрадовали папу новым поводом усугубить. Потом на кухне я выдержал очередную порцию расспросов относительно выбора половинки и дальнейших планов. Сестра утащила Марину к себе, потом шепнула мне на ухо. Она классная, только зачем заставил ее ехать в Харьков в таком уродском платье? С последними отблесками первого дня Нового года мы погрузились в машину и взяли курс на запад. Путешествие прошло на редкость спокойно и без неожиданностей. Естественно, куда же без этого, останавливал гаишник, еще по украинской территории. Спросив, откуда и куда еду, втянул воздух с таким усердием, что над Черниговской областью появилась зона разрежения. Не обнаружив запаха спиртного, начал развод на тему швыдкайхалы, но, наверное, не ожидал, что выскочившая из копейки попутчица потребовала прибор, который определил эта швыдка, а также доказательства, что сей прибор показал превышение скорости именно нашим авто, заодно добавила, что перед остановкой смотрела на спидометр, там было 40, о чем готова присягнуть в суде.